дольней палате, но и при объяснении с ним самим, с нашим сыночком, ибо хотя он относится к нам, достопочтенным родителям, с нежной почтительностью, и хотя мы, благородные старики, занимаем в его доме весьма высокое положение, мне кажется, и порой я даже со страхом читаю это по его лицу, что в глубине души он немного сердится на нас обоих за то, что мы обкарнали его в царедворце, не спросив его мнения и воспользовавшись его безответственностью. «Невелика беда!» — разволновался осипший Гуйий, — «если он втайне и ропщет на священных родителей с верхнего этажа, как сын, принесенный в жертву, он должен помирить их с веком и свиньями. Это его задача. К тому же он пользуется самыми лестными преимуществами, которые все искупают, так что пусть не ворчит. Да я и не думаю, чтобы он ворчал, а тем более на нас, ибо по духу и по природе своей он мужчина, а значит, тяготеет к величественному. Я не сомневаюсь, что он одобряет его применительное деяние священных родителей и горд своей особенной статью». «Верно, верно», — кивнула она головой, — «и все же, старик мой, ты сам не уверен, что мы не перемудрили, перерезав пуповину, связывавшую его с материнской теменью. Разве сын, которого мы принесли в жертву, стал благодаря этому быком солнца? Нет, он стал только царедворцем света». «Не докучай мне моими же тревогами», — упрекнул он ее хриплым голосом, — «ибо они второстепенны. Главная тревога — это тревога о веке и веяниях, и о примирительной уступке. Если при самых добрых намерениях эта уступка оказывается не совсем чистой и немного неуклюжей, то такова уж ее природа». «Верно, верно», — сказала она опять. «Совершенно ясно, что у нашего гора, как у личного слуги солнца и вельможи самой величественности, нет недостатка ни в утешениях, ни в возмещениях самого лестного и самого почетного свойства. Это не подлежит сомнению. Но существует еще Эми, наша невестка, красавица Мут-Эм-Энет, первая в доме, законная жена Петепра. Как женщина и мать, я бываю подчас неспокойна из-за нее, ибо хотя она выказывает нам, священным родителям, свою почтительность и любовь, я подозреваю, что в глубине души она тоже немного сердита на нас за то, что мы сделали своего сына придворным, и военачальник он у нее не настоящий, а только по званию, поверь мне. Она в достаточной мере женщина наша Эми, чтобы втайне на это досадовать, а я в достаточной мере женщина, чтобы увидеть это недовольство на ее лице, когда она не следит за его выражением». «Пустое», — отвечал Гуйий. «Это было бы сущей неблагодарностью, если бы она скрывала в своей священной груди подобное недовольство. Ведь утешений и возмещений у нее столько же, сколько у Петепра, и даже еще больше. И я не поверю, что ее гложет червь завистливой тоски о земном, когда она живет в близости к божеству и зовется побочной женой Амуны из Фиванского дома супруги Бога. Разве это пустяк? Разве это безделица быть Хатхор, подруга великого Ра, которая вместе с другими носительницами этого звания пляшет перед Богом в узком, облегающем тело платье и поет перед ним в сопровождении бубна, покрыв лоб золотым рогатым начальником с изображением солнечного круга между рогами? Нет, это не пустяк и не безделица, а утешение самого величественного свойства, и выпало оно ей на долю, как почетной жене нашего вельможного сына. Ее родственники знали, что делали, когда отдали ее нашему сыну, чтобы она была ему первой и праведной, хотя в то время оба были еще детьми, и между ними еще не могло состояться плотского брака. Это было мудро, ибо их брак был почетным и почетным остался. «Да-да», — сказала Тулей, — «таковым он по необходимости и остался, и все же, по женскому моему разумению, это жестокая судьба, при свете дня, может быть, даже почетная и блестящая, но зато ночью сущее горе. Ее зовут Мут, нашу шнаху, а она носит имя Мут в пустынной долине, имя праматери Но матерью она из-за придворности нашего сына не может и не должна стать.